Глава 26. Шаг вперед, выпад. Герцогиня явно разыграла все специально, усыпляла бдительность, заставляла расслабиться, и только ради того, чтобы неожиданно нанести укол. И признаться, у нее это получилось. Конечно же, я не издал ни звука, не подпрыгнув в плетеном кресле, и вряд ли даже дернулся. Однако глаза меня наверняка выдали. Впрочем, какая разница? «Вот как!» – я изобразил учтивую улыбку. «Удивительно слышать от представителя древнего и уважаемого рода подобные слухи, больше похожие на страшную сказку для детей. Любому здравомыслящему человеку известно, что ни я, ни мой дед, ни уж тем более мой император, не причастны к смерти кайзера. Похоже, мне удалось слегка отыграться». Герцогиня замешкалась и на мгновение отвела взгляд. Впрочем, тут же взяла себя в руки. «Не поймите меня неправильно, князь», — отозвалась она. «Конечно же, у меня нет и мысли лично обвинить вас в чем-либо, но люди моего положения известно многое. Даже о письме, которое доставили императору Жозефу Бонапарту. Фотография — весьма убедительное доказательство для кого-то. Неизвестное оружие с клеймом, которое не так уж и сложно подделать», — я пожал плечами. «Если мне не изменяет память». «Больше похоже на доказательство чьей-то попытки подставить мой род под удар. В любое другое время я бы назвал эту попытку смешной и нелепой. Но сейчас...» «Последствия убийства кайзера уже коснулись всей Европы. И, боюсь, это только начало». «Вы хотите сказать...» «Кому-то не терпелось развязать войну между Российской империей и Германским рейхом». Я посмотрел герцогине прямо в глаза. «Но точно не мне, ваша светлость». «Может и так, но я не из тех, кто спешит с выводами. И уж тем более с поступками». Герцогиня чуть нахмурилась. «Вот только стоит ли удивляться, что мне любопытно, откуда здесь взялся подданный российской короны, да еще и сам князь Александр Горчаков?» «Уверяю, ваша светлость, у меня есть причины быть здесь», — усмехнулся я. «И это не праздное любопытство, и даже нежелание полюбоваться местными видами, хоть Лотаринге и стоит того, чтобы ее повидать. Но уж точно не сейчас, когда наши страны находятся в состоянии войны». «Не сомневаюсь. Человек в вашем положении едва ли мог бы позволить себе путешествовать без дела. Даже в столь приятной компании». Герцогиня скосилась на Гижицкую. «И именно поэтому я, можно сказать, вынуждена поинтересоваться. Зачем вы здесь, князь?» «Мой император пожелал, чтобы мы с графиней отправились в Париж, ко двору Жозефа Бонапарта», — ответил я. «Однако дирижабль, на котором мы летели, потерпел крушение. В живых остались только мы вдвоем, а все остальное, подозреваю, вам и так прекрасно известно». Про Абьер или местную полицию я не сказал ни слова. Герцогиня наверняка знала и о крушении Петра Великого, и о таинственных беглецах, и о рыскающих неподалеку людях канцлера. Не могла не знать. И сейчас наверняка уже вовсю просчитывала, что делать с буквально свалившейся на ее голову сомнительной добычей. «Значит, вас ждали в Париже», — задумчиво проговорила она. «Для чего?» «Боюсь, я не вправе говорить о подобном. Ваше гостеприимство мне безмерно приятно, но все же не настолько, чтобы забыть о главном. Вы подданные германской короны, а мы с графиней». Я улыбнулся и покачал головой. «Мы ваши пленники». «Я бы предпочла, чтобы вы чувствовали себя гостями в шато де Лагранж». В голосе герцогини прорезались недовольные нотки. «Я совсем не думал держать вас здесь силой». «Но станете, если мы дадим вам повод. Разве не так, ваша светлость?» Я откинулся на спинку кресла. «Мой правитель наделил меня достаточными полномочиями, в том числе и поделиться истинными причинами визита его подданных к императору Жозефу, в случае, если я посчитаю нужным. Но только в этом случае, только тому, кого я смогу назвать другом или хотя бы благожелателем, или радушным хозяином». Я на мгновение смолк и демонстративно поправил узел на галстуке, хотя и без этого он наверняка выглядел безупречно. «А ваша светлость, между тем, не удосужились назвать мне свое имя. Разве друзья так поступают?» «Прошу меня простить, князь», — склонила голову герцогиня. «Мое имя Изабель де Вадемон, из Лотаринского дома, который к югу отсюда также называют Эльзасским. Мой род правил этими землями сотни лет». «Пока сюда не пришли солдаты кайзера, ведь так?» — заметил я. «Кто-то из ваших предков был вынужден присягнуть на верность германской короне». «Прадед, старику пришлось Пришлось пойти на многое, чтобы сохранить род и собственную жизнь. Но как бы то ни было, власть ему не оставили. Уже почти сотню лет и Лотаринги, и Лизасом управляет наместник кайзера в Страсбурге. Формально, во всяком случае. Герцогиня явно не очень-то любила вспоминать эту часть семейной истории. В ее голосе прорезалась неподдельная горечь. И едва ли наместник в Страсбурге был упомянут случайно. Я уже понемногу догадывался, к чему идет разговор, но, разумеется, предпочел отмолчаться, раз уж ее светлость предоставила мне такую возможность, не закончив свои слова очередным каверзным вопросом. «Однако здесь пока еще не забыли, кто я такая», снова заговорила герцогиня после почти минутного молчания. «Я должна выполнять волю моего народа. Я, а не наместник кайзера». «Таков долг каждого правителя», — осторожно отозвался я. «Мне показалось, что ваши люди не хотят войны». «Так и есть, князь. Всякая война — зло, а война с Россией страшнее любой другой», — герцогиня мрачно усмехнулась. «У многих здесь предки воевали под знаменами Наполеона Бонапарта, и в отличие от болванов в Вене, мы еще не забыли, чем может закончиться подобное». «Без нас?» Я улыбнулся одними уголками губ и чуть подался вперед. «Так, кажется, отвечают местные парни вербовщикам из столицы». «Без нас», — повторила герцогиня. «Поверьте, князь, у меня немало причин скорбеть о кайзере Вильгельме и желать мести, но уж точно не такой ценой». «Немало причин?» — переспросил я. «Думаю, вам прекрасно известно, что Лотаринский дом уже многие века тесно связан с династией Габсбургов». Я на всякий случай многозначительно хмыкнул, хотя о подобных тонкостях взаимоотношений родов в Европе, признаться, едва ли вспомнил бы хоть что-то. Впрочем, герцогине явно и самой не терпелось выложить кое-какие тайны. «Говорят даже, что род покойного кайзера происходит от древних правителей Эльзаса», — продолжила она. «Не знаю, так это или нет, но Вильгельм всегда был благосклонен к народу Лотаринги. И более того, он был прекрасным человеком». Герцогиня протяжно вздохнула. «Пожалуй, одним из немногих, кто ценит мир и жизни простых людей больше власти и даже собственной короны». Речи ее светлости не слишком-то вязались с тем, что творилось в Петербурге последний год, хотя от замечаний я, разумеется, воздержался. У меня не было возможности прощупать герцогиню даром, впрочем, я и без магии чувствовал, что она не врет. Или, по меньшей мере, сама искренне верит в собственные слова. «Звучит так, будто вы знали покойного лично». «И куда ближе, чем вы могли бы подумать, князь», — кивнула герцогиня. «Не знаю, стоит ли сейчас говорить об этом, но нам с ним даже случалось обсуждать независимость Лотаринги и Лизаса». «Вот как». Меня снова застали врасплох, настолько, что я едва смог подавить желание тут же заткнуть себе рот круассаном, исключительно для того, чтобы не ляпать что-нибудь совершенно неуместное на родном языке. Было бы очень неловко, особенно если герцогиня хорошо знает русский. «Вы мне не верите, князь?» «Нет, почему же, ваша светлость? Хоть поверить в подобное непросто». Я попытался вновь напустить на себя невозмутимый вид. «Такие разговоры едва ли понравились бы знать и совету в Регенсбурге. Наверняка кайзер нажил себе немало врагов». «Куда больше, чем нам бы хотелось», — вздохнула герцогиня. «И в его собственном доме их было едва ли не больше, чем в далеком Петербурге». «Похоже, мне больше нет нужды доказывать вам свою невиновность». Я демонстративно уселся поудобнее, растекаясь в кресле. «И даже осмелюсь предположить, что у нас с вашей светлостью могут найтись, скажем так, некие общие интересы. Меня заботит только судьба моего народа». Герцогиня снова слегка нахмурилась. «И то, что происходит сейчас. Идет война, и Абер наверняка готов выжигать любые мысли о свободе ваших людей каленым железом». Я опустил ладони на подлокотники кресла. «Ведь если бы покойный кайзер дал вольную Лотаринге и Эльзасу, не прошло бы и полугода, как вы оказались бы под крылом у Жозефа Бонапарта. Конечно же, если бы тот сам пожелал». «Попробовал бы он не пожелать», — герцогиня сердито сверкнула глазами. «И неважно, что там думают и в Вене или Регенсбурге. Лотаринге и Эльзас — Франция. Я ношу французское имя, доставшееся мне от предков. Мы с вами, князь, говорим на французском языке, как и все на этих землях. И рано или поздно справедливость будет восстановлена». «Опасные слова, ваша светлость», — вздохнул я. «Безусловно, я целиком и полностью понимаю вас. Вот только едва ли стоит говорить подобное кому-то другому, даже с вашим положением». «Мне нечего бояться, князь. Этого хочет мой народ, а значит, хочет и сам Господь Бог». Герцогиня несколько раз шумно выдохнула через ноздри, потом всё-таки взяла себя в руки. «Но вы правы, конечно же. Наверняка у Абвера даже в этом доме есть свои глаза и уши. И мне следует быть осторожнее». «Пожалуй, мы продолжим нашу беседу чуть позже», — кивнул я. «Если ваша светлость не возражает». «Разумеется, князь». Герцогиня изобразила очаровательнейшую улыбку, будто разом забыв обо всём, что было сказано. «Мы непременно ещё поболтаем, с глазу на глаз. Конечно же, если ваша милая спутница не откажется уступить вас на пару часов». «Разумеется, ваша светлость», — отозвалась Гижицкая. «Сколько угодно, я вполне могу и сама себе позаботиться». «Чудесно!» — герцогиня легонько хлопнула в ладоши. «Слышала, что вы, князь, прекрасный стрелок». «Слухи несколько преувеличены», — осторожно отозвался я. «Не знаю, к чему. Вы ведь не откажетесь составить мне и моим друзьям компанию и поохотиться после обеда? В это время года собаки без труда берут след, а зайцев в лесу особенно много. Так почему бы не пострелить парочку?»